как почти безнаказанно обстреливать турок, засевших в Селестри, я уже знал. Дальнобойные пушки под унитарный снаряд двигались в том обозе, в котором ехал, да все никак еще не доедет, профессор Пирогов. Я уже посчитал, что расстояние, на котором можно было бы расположить артиллерийскую батарею и обстреливать крепость, при этом не страшась получить в ответ, было достаточно. Так что я еще заставлю уважать и себя, и своих бойцов, когда начну бить по самой крепости. Более того, в течение 2-3 недель подойдет, наконец, и дивизия, сформированная Воронцовым за счет его же средств, ну и немного моих денег, потому как в дивизию я передал 200 револьверов и еще 300 штуцеров. Есть договоренность, что дивизия будет действовать по согласованию со мной и участвовать в тех операциях, которые я разработаю. Если разработаю, не то, чтобы я в себе сомневался, то, что закостенелая система русской армии может тормозить мои начинания, это проблема. Но то, что я уже здесь и вот-вот начну свою войну, вселяло надежду. Порядка 37 телег, которые я назвал бы, скорее, арба, медленно, не боясь ничего, с сонной охраной, приближались по вполне приличной дороге к крепости. Почему бы не воевать, если крепость имеет возможность беспрепятственного снабжения и пополнения личным составом? Но будем эту ситуацию исправлять. Командуй, сказал я Тарасу. Я понимал, что в такие вылазки постоянно ходить не могу и не должен. Потому пусть привыкает Тарас командовать, как и другие командиры полка. А я посмотрю, послушаю, сделаю выводы. Ты, Тарас указал на одного из бойцов, ползи до метких стрелков, укажи, чтобы начинали они, вывели прислугу на первой и последней телеге. Рядом с Тарасом, а получается, что и возле меня, находились сразу 5 бойцов, задачей которых было обеспечить связь со всем остальным отрядом. Вот им и давал распоряжение командир. И пока я не слышал в его приказах ничего такого, что смутило бы меня или что я посчитал бы неправильным. Нам бы еще глушители сделать. Поднялся небольшой ветерок, раскачивающий камыш, рядом с которым и в котором мы лежали. Плескалась рыба. Я бы сюда, да на лодочке, да с хорошими удочками. Не сказать, что фанат рыбалки, но вот прямо сейчас очень сильно захотелось порыбачить. Впрочем, я почти это и делаю. Рыбка только жирнее любой обычной. Я уже рассмотрел, что в телегах действительно лежат ящики, в которых, по логике вещей, должны быть винтовки. Когда получилось контрабандой вывести из Англии ящик винтовок Энфилда, то они были точно в таких же ящиках. Сложно придется нам, если в крепость будет поступать такое вооружение. Силы то или равны, или русских меньше. Под Селестрией наших войск стоит может быть чуть больше 50 тысяч, из которых немалая часть болеет. В крепости находится гарнизон порядка 17 тысяч турок, а в охранении дорог к крепости, недалеко от Селестрии, находится турецкий корпус в более 40 тысяч штыков. Итого, суммарно турок больше, у них же в руках и крепость. Если турки будут вооружены новейшими английскими винтовками и особыми пулями к ним, поражение русских войск не за горами. Или, как и в иной реальности, придется поло. Может быть, и в реальности была похожая ситуация, поэтому и случилось это стояние под Селестрией, вместо того, чтобы продвигаться вглубь турецких территорий, в итоге оставили крепости и оттянулись на север. Исправим ситуацию. Бах-бах, 20 наших особых стрелков, вооруженных винтовками с оптикой, начали работу. Моментально была выбита вся прислуга у первых 2 телег, а также и передовое охранение обоза. Перезарядка винтовок унитарным патроном позволяла делать 6 прицельных выстрелов в минуту, а если ускориться и бить просто в сторону врага, то и того больше. По современным меркам, это просто шквал огня. Бах-бах-бах. После начала работы особых стрелков стали разряжать свои винтовки и все другие. Турки метались. Численно их было больше, чем моих бойцов, выдвинутых на эту операцию. Только охранение обоза состояло из человек 150. Все были конными, вооружены не только старыми пистолетами, но я увидел и револьверы. Вот таких турецких офицеров и отстреливали в первую очередь. Трофеи уже будут неплохими. Жаль, что коней придется оставлять, а, скорее, так и стрелять, чтобы этим ослаблять противника. Провести табун копытных тропами, где мы чуть прошли, вряд ли получится. Впрочем, можно было попробовать. Вперед! Прокричал Тарас, первым поднимаясь с сырой земли. Отложив винтовки в сторону, взяв револьверы в руки, бойцы устремились к обозу, поливая всех и каждого огнем из револьверов. Турки, только-только собиравшиеся избавиться от шока и растерянности, вновь были ввергнуты в эти состояния. Уже были и те, кто убегал с дороги в сторону крепости или в обратную сторону от нее по дороге. А я беспокоился за то, что в таком яростном бою у нас не будет достойных языков. А была речь о том, чтобы оставить 2-3 офицеров из числа турок, чтобы все подробненько у них разузнать. Догонять же беглецов было ни на чем, если только пулей. Я также встал, но не побежал, а отряхнулся от налипшей к плащ палатки грязи. Звуки выстрелов уже становились редкими, а звон стали прозвучал только в 2 местах. Но поединщикам не дали возможности разобраться друг с другом в честном бою на холодном оружии. Кто-то из револьвера пристрелил турок, успевших обнажить свои ятаганы и сабли. Дело было сделано, если судить по тому, как операция завершалась. Хотя еще нужно было уйти. Могло показаться, что нам удалось устроить засаду просто, будто походя, в перерыве между чаепитием. Нет и еще раз нет. Затем, как отработали мои люди, стояли годы тренировок и подготовка к различным операциям. Тут же подготовка экипировки, изменения для удобства и функциональности жилетов, поиск и покупка за бешеные деньги каучука, чтобы иметь в своем распоряжении хотя бы 200 прорезиненных плащ-палаток. Десятки тысяч рублей потрачены только на то, чтобы бойцы научились отлично стрелять. И много, очень много еще проведено работы, чтобы вот тут мы не потеряли ни одного бойца убитыми и могли взять достойную добычу, показать, что полк Шабарина – это грозная сила. «Вы есть бандит, отпустить меня за плата золотом», – кричал один из 3 наших языков. Как нетрудно догадаться, мы взяли англичанина. Их в крепости было немалое количество, как и французов. Наше командование, видимо, считало, что мы все еще воюем с турками, оттого и впадало в полное уныние, что воевать с ними стало очень тяжело. На самом деле, мы уже воюем со всей Европой, а не только с турками. И даже те страны, которые выражают свой нейтралитет, экономически, да и в военной сфере, уже помогают Турции. Потому-то и нужно было принять ситуацию, что мы воюем против всего мира. А, нет, Китайская империя Цин, наши союзники, греческие повстанцы, абхазы, черногорцы, тоже с нами. Персы еще имеют дружественный нейтралитет. Так себе компания. Так что, да, мы воюем против всего мира. Может быть, если бы Соединенные Штаты Америки были рядом с нами и имели возможность более деятельно помогать на европейском театре военных действий, то они бы это сделали. Сейчас отношения с американцами хорошие, и я попробовал задействовать и американцев. Правда, на ситуацию повлиять не могу, могут и обмануть. Но я вернусь с войны, я обманщикам уши-то надеру. «Сэр, можете не утруждаться разговаривать на моем родном языке. Мне не хотелось бы, чтобы вы его марали своими речами, пока все мои бойцы занимались тем, что мародерствовали и готовились к отходу с награбленным в обозе. Я позволил себе поговорить с англичанином. Вы убили всех. Это варварство. Среди обозников были болгары и румыны. Вы их убили», — сокрушался англичанин. «Я звонко, заливисто, но, как показалось, зловеще, рассмеялся. Вы мне будете говорить о справедливости, представитель той нации, которая просто уничтожает миллионами ирландцев. Те, которые убили десятки миллионов индейцев, индусов. Нет большего зверя и предателя, низменного человека, чем англичанин. Вы обещали моему государю поддержку и союз, но предали нас. Подлые мелкие гаденыши, прикрывающиеся несуществующим английским благородством». Зло высказывался я, между тем находя, что мой английский все-таки на приличном уровне. «Если бы я не был связан, я бы дал вам пощечину и вызвал бы на дуэль», — выкрикнул англичанин. «Дуэль – это поединок с достойным. И я понимаю, что если отдам вас в руки русским офицерам, то они будут пылинки с вас сдувать, кофе и чаем поить с русскими пряниками. Но я не такой. Зато, как вы поступили вероломно с моим отечеством, я буду грызть ваши подлые глотки», — сказал я англичанину, затем буднично, словно только что и не кричал, и не злился, обратился к Тарасу. «Все, готовы к выдвижению?» «Так точно», — отвечал командир полка. «Да я и сам видел, что бойцы уже разбились по двойкам, чтобы нести ящики с оружием. Получалось забрать их все одним заходом. Мы даже брали с собой 4 подводы с оставшимися в живых конями. Придется все равно коней пустить в расход, но примерно с километр лошадки пройти смогут, а дальше такая местность, что только человек и протиснется. Вижу кавалерию противника», — выкрикнул десятник, который должен был следить за дорогой по левую от нас сторону. Конный отряд шел из крепости, которая находилась примерно в 5 верстах от того места, где мы хулиганили. Вряд ли успел кто-то доскакать до крепости, могли и услышать, что тут происходит интенсивная стрельба. В низине и по реке звук разносится далеко, пусть и ветер был со стороны крепости, до 2 эскадронов. Уточнил численность конных турок наблюдатель. Я посмотрел на Тараса, ожидая, что он сейчас скажет. 1-й, 3-й, 5-й десятки, заслон, 10 метких стрелков в помощь, по 2 выстрела, и уходите. Командовал Тарас, и вполне грамотно он решил, прямо по моим заветам. 10 снайперов хватит для того, чтобы серьезно проредить вражеских набегающих конных. Если грамотно стрелять, а винтовки с оптикой получают только те бойцы, которые точно не дураки, то и 10 стрелков может остановить 100, если не больше, конных. Достаточно стрелять таким образом, чтобы подбивать коней, которые бы мешали другим продвигаться, сбивая ритм атаки неприятеля, выбивая у него офицеров. Я шел рядом с англичанином и 2 другими нашими пленными турками. Мы передвигались достаточно споро, несмотря на то, что ноги периодически липли к земле, уходя в грязь по щиколотку. Звуки стрельбы за спиной придавали чуть больше мотивации бодро передвигать ногами. Бойцы еще тащили 30 длинных ящиков и порядка 20 ящиков поменьше. В длинных были винтовки, в других ящиках – пули, скорее всего, те, которые назывались пулями мини. Но я не рассматривал, решил ящики пока не вскрывать, чтобы по дороге не растерять трофей. Учитывая то, что в каждом ящике было по 12 винтовок, если судить по тому, какой ящик с винтовками Enfield когда-то оказался в моих руках, то суммарно у нас должно оказаться 360 новейших винтовок. И это такой улов, ради которого стоило пролежать 6 часов в грязи. Скоро к нам присоединились все стрелки, которые остались преграждать путь к погоне. К великому сожалению, 2 погибших, 3 раненых. «Жалко животину», — с полной горечью в голосе сказал Мирон. Я промолчал. Дальше коням пройти будет крайне сложно, и лучше уже прибить лошадей здесь, чтобы не достался врагу, чем животные будут мучиться и утопать в болоте. Ваше благородие, дайте оного коняку, лошадку хоть бы. Пройдем мы через эти болота, — взмолился Мирон. Бери. Но, как только начнешь отставать от отряда, бросаешь коня и догоняешь, — отдал приказ я, и Мирон провел коня. В принципе, как оказалось, это не было таким уж сильно сложным заданием. Потому у меня даже начинали зарождаться в голове завиральные мысли, чтобы пробовать работать в том числе и конными отрядами, проводить тропами казаков, чтобы и они начали шалить на дорогах, ведущих к крепости. Тарас, по приходу в лагерь организуй сразу 2 десятка бойцов, чтобы они исследовали все подходы, где можно пройти и выйти к крепости через болото. В этом ты не доработал. Если можно пройти с одним конем, то там можно попробовать пройти целым эскадроном. Вместо того, чтобы похвалить старательного Тараса, я его отчитывал. Ну, я и раньше был убежден в том, что хвалить можно, даже нужно, но все это должно быть по итогам военной кампании. А все остальные боевые действия – это работа, которую нужно выполнять, не ожидая наград. Впрочем, все в полку знают, что за мной не заржавеет, а еще и трофеями могут обзавестись. Вот, к примеру, я сам дам по итогам уже этой операции на полк 1000 рублей, чтобы, так сказать, выплатить им часть от недостающих трофеев, ведь винтовки пойдут на усиление русской армии. Так я могу превратиться в русского Робина Гуда, ну или Алешку Молодца, который забирает у турок и англичан с французами, а отдает русским. Ничего, прорвемся. Если враг лишился винтовок, а мы приобрели, то это выгода вдвойне. И, самое главное, что действовать можно. Потому уже завтра на свою охоту отправятся уже 2 группы. Без меня, но и со мной тоже. Ведь с ними будут те знания и навыки, которые я смог в бойцов вложить и развить. От автора. Он оказался в августе 1941 года. Враг рядом и нужно сражаться. Потому что он, советский человек из 21 века. Сильный, умный, беспощадный и милосердный. HTTPS Outhartaday Work 438284. Глава 5. Вот, господин генерал-лейтенант, первая наша вылазка и первая удача, сказал я Дмитрию Дмитриевичу Сельвину, когда тот прибыл в расположение моего полка. Именно так, не я к нему пришел, даже не лично пригласил, а лишь послал за генерал-лейтенантом. Субординацию я соблюдал, но показывал, что особого пиетета перед высшим командованием я не имею. Да и устал я, помыться нужно, согреться. В грязи сколько провалялся, мда, взяли сразу больше 600 штуцеров, да еще и с расширяющимися пулями для них, ходил и причитал генерал Сельвин. У меня во всей усиленной дивизии не более 300 штуцеров, и по этому поводу у меня сразу же возник вопрос, какого черта, почему в дивизии, которая прямо сейчас воюет, нет штуцеров? Я отдал армии 6500 штуцеров Южной армии, где они? Понимаю, что этот вопрос мне следовало бы задать интендантам или самому командующему, который сейчас болеет и собирается покидать армию. Потому я не стал показывать свою нервозность перед генералом. Я готов поделиться. Вот, 300 штук вам отдам, Сельвин опешил. У меня дивизионная казна почти пуста. Чем же я расплачусь? Все, ваш трофей. Пока у вас вышло сделать то, чего иным не под силу было, Дмитрий Дмитриевич лукавил. Он всем своим видом намекал, что был бы не против получить штуцер и просто так. Я, конечно, хотел бы за них хоть что-то выручить, но винтовки не могут лежать без дела, тем более, когда такая удручающая обстановка около крепости Селестри. Вся русская общественность считала, что к этому времени русские войска будут уже любоваться проливами из Султанского дворца. Давид и на Паскевича, может, это одна из причин его ранения, с признаками депрессии. Я дам вам эти штуцеры, но с одним условием, дождавшись вопроса каким, я продолжил. Это оружие не должно лежать на складе. Оно должно стрелять часто и убивать много врагов. Я обещаю вам, усмехнулся Сельвин. Оставшееся оружие я также планировал передать, но только уже в Воронцовскую дивизию, когда посмотрю, чем она укомплектована. Воронцов более 1000 штуцеров закупал, в том числе и через меня, и в Бельгии. Так что я почти уверен, что эта дивизия будет наиболее укомплектованной, наиболее профессиональной, чем любая из тех, что сейчас находится в Южной армии. У меня к вам очень серьезный разговор, подумав, сказал я. А не желаете иметь под своим началом не усиленную дивизию, а почти полноценный корпус? Простите, я не понял. Господин Шабарин, извольте изъясниться, хмурясь, силясь понять, что я имею в виду, спросил генерал-лейтенант. Я объяснил. Дело в том, что и мой полк, и дивизия Воронцова, которую он собрал и словно выкинул, должны четко вливаться в структуру Южной армии. Я не спешил этого делать по той причине, что не видел адекватных генералов, под крыло которых я мог бы забраться и творить свои дела. Примерно та же ситуация с Воронцовской дивизией, которая должна входить в состав корпуса. Наверное, стоило объяснять, чем может быть чревата ситуация, когда командир дивизии или командир корпуса, в состав которого войдет мой полк или дивизия Воронцова, окажется неадекватным. Вот я почти уверен, если бы мой полк стал частью какой-то дивизии, то командующий этой дивизии непременно бы наложил руку на мои магазины, склады, возможно, даже посчитал необходимым перевооружить моих воинов во что-нибудь дедовское, может, даже с фитильными запалами. Вот для того-то и нужен был адекватный командующий, генерал, который не будет лезть в имущественные дела и с которым можно только согласовывать свои действия, но не подчиняться. Не то чтобы я хочу проявить какую-то независимость, самостоятельность, строптивость, нет. Как показывает практика, нынешние генералы просто не умеют воевать по-новому. Но для меня то, что для них по-новому, это уже давно по-старому. Я уже знаю, как можно воевать, предвосхищая военную науку лет на 50 вперед. Мои бойцы частью научены такой войне. Сие я должен согласовать с командующим, после того, как я высказал свои предложения, генерал-лейтенант Дмитрий Дмитриевич Сельвин все же проявил некоторый скепсис. Генерал Дибич еще не прибыл, Паскевич еще не отбыл, но уже собирается. Подчиняйте мой полк и дивизию Воронцова. Чин генерал-лейтенанта вам это позволяет сделать, сказал я, дальше улыбнулся и предложил. Вчера вы меня угощали, сегодня хотел бы вас пригласить отобедать со мной. С превеликим удовольствием, ответил мне генерал. Рябчиков с ананасом к столу не подавали, но даже в полевых условиях я нашел, чем удивить трех генералов. Прежде всего, это были тушенка, офицерский сухой паек, сгущенное молоко. Ну и пожарили шашлыков из забитого специально по этому случаю барана. Генерал-лейтенант Сельван пришел на обед не один, а в сопровождении еще одного генерал-майора и полковника. Естественно, я не был против такой компании. Мне нужно как-то устраиваться в военном обществе. И без того у меня наблюдаются не самые лучшие отношения, например, с генералом Шидлером, инженером, который считает, что я лезу не в свое дело. Вместе с тем, слава об успешном рейде моего отряда на коммуникациях врага быстро обошла всю Южную армию, ту ее часть, которая осаждала Селестрию. Это был очень важный момент, так как это был, наконец, пример удачного действия против неприятеля. Может, и не сильно, но немного боевой дух даже такие новости должны были приподнять. Хотя, все же вряд ли. От английского офицера я узнал пренеприятнейшие известия, способные добавить уныние. Господа, не хочу быть вестником дурных новостей, но необходимо и вам знать, что французы и англичане высадились в Варне, сказал я после того, как мы выпили по бокалу вина за русскую победу. Откуда сведения? Резко подобрался генерал-лейтенант Сильван. Я еще не знал об этом. Это событие резко меняет характер войны. У меня в пленных есть английский капитан. Я его захватил в ходе засады на обозы, которые направлялись в крепость, сообщил я. Конечно же, господа, если не потребовали, то убедительно попросили, чтобы я этого самого англичанина им предоставил, что и было сделано. И сразу же английская гадина попыталась воззвать к русскому благородству. Причем на французском языке, мол, англичане, такие же образованные, цивилизованные люди, как и другие генералы, которые, безусловно, должны знать язык Вольтера. Господин Шабарин, вы отдаете себе отчет, что ведете с пленным дворянином себя словно с мужиком. Вы же представляете все русское офицерство. Из-за стола резко поднялся генерал-майор Антон фон Штетт. Я не потерплю в отношении себя каких бы то ни было оскорблений и обвинений. Сударь, прошу присесть за стол, выслушать и понять ситуацию, сказал я генерал-майору, приметив, что англичанин ухмыляется. Посеял раздор в нашу компанию, вот и радуется, скотина. А до моего вызова на дуэль генерал-майора оставалось только одно небрежно брошенное словно, или даже жест. Давеча я был на аудиенции у его императорского величества, я решил сразу бить из крупнокалиберной артиллерии. А самая мощная пушка в России, это государь. Кто его знает, о чем именно мы разговаривали с государем Николаем Павловичем. Так что я могу, лишь для общего блага, немного приукрасить, пофантазировать на предмет моей прошедшей аудиенции у императора. Английский посол обещал всяческую поддержку Российской империи, давал слово, что Англия с нами. Да и вы все, господа, в том числе и я, заблуждались, что Англия нам союзник, решив все-таки убедить офицеров, рассказывал я. Так что слово они не держат. А посему, кто слова своего не держит и не может отвечать за поступки и обещания, для меня уже не дворянин. И с этим было сложно поспорить. Несмотря на то, что дворянство уже начало разлагаться, что уже имели место и трусость, и отказ от службы, все же в своей массе люди были благородны, жили по своим правилам, когда нужно держать слово, выполнять обещания. Время дуэли еще не закончилось, хотя их становится все меньше. «Мсье, вы же понимаете русский язык?» – обращался генерал-лейтенант к моему пленнику на французском языке. «Если так, то вы слышали эти обвинения, которые выдвинул против вашей страны хозяин этого чудного стола. Есть что ответить, этот варвар, которого вы называете господином, не может привести ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Англия обещала России союзнические отношения». Только этими словами англичанин себя полностью утопил в болоте. Не понимают европейцы, что, несмотря на то, что русское дворянство всячески подражает европейскому, есть некоторые незыблемые основы русской души, отличимые от той же английской. Мы, русские люди, почти всегда не за формальность, не за закон, мы за справедливость. Не скажу, что подобный подход русского человека правильный. Все-таки законы нужно соблюдать, или хотя бы писать их не под копирку людей, живущих другими понятиями и смыслами, а исходя из русского менталитета. Но такова реальность. У нас нет свободы, у нас воля. И я разделяю эти понятия. Господа, слова моего пленника подтверждают ту истину. Английский джентльмен, хозяин своему слову. Захотел, слово дал, захотел, забрал обратно. А еще у англичан есть такая поговорка. Если джентльмен проигрывает в игру, то он начинает менять правила этой игры, сыпал я на головы моих гостей афоризмами, которые почерпнул из будущего. Это весьма остроумно, сказал генерал-майор, затем вновь резко встал, щелкнул каблуками и поклонился. Прошу простить меня, господин Шабарин, за вспыльчивость. Мы все под этой чертовой крепостью уже сходим с ума. Я нисколько вас не виню, тепло сказал я и обратился уже ко всем гостям. Господа, находиться за одним столом с английскими предателями своего слова я не могу. Не серчайте, но я увожу пленного в его временную тюрьму. Господа уже ничего не имели против моего решения. Им еще предстояло обдумать тот факт, что можно вот так джентльмену взять и отказаться от своих обещаний. Ведь, по сути, получается, что предали, оскорбили основу основ русского государства, нашего императора. Так что тут не до политесов. Правда, сомневаюсь, что офицеры остались бы довольны, если бы на их глазах я выпорол англичанина. Нет, пороть не буду. Я придержу у себя англичанина. Мало ли, война только начинается. Было бы неплохо иметь свой обменный фонд пленными. Итак, господа, положение наше такое. Англичане и французы находятся в Варне, перекрывая нам путь на Константинополь. В то же время Австрия концентрирует свои войска на границах с Валахией и Молдавией, недвусмысленно говоря о том, что готова воевать против России. Пруссия помогает Австрии вооружением, и можно сказать, что враждебно-нейтрально настроена. Швеция на все это смотрит и потирает руки, сомневается, не решается на действия. Но надолго ли эти сомнения, и в это время мы сидим возле крепости, уже после того, как мы отведали две смены блюд, я решил продолжить серьезный разговор. Не от нас зависят стратегические решения, с сожалением в голосе произнес генерал-лейтенант Сильван. Безусловно, Дмитрий Дмитриевич, я с вами полностью согласен, но мы можем взять Силистрию, и достаточно быстро, решительно и громко заявил я. Простите, Алексей Петрович, не сочтите за обиду, но ваши слова звучат, словно бравада. Сколько мы уже не можем ее взять, а штурм, что был проведен не так давно, лишил нас тысячи солдат и офицеров, высказывал свой скепсис полковник Юшневич. Господа, у меня есть план. Я предлагаю вам вместе со мной его окончательно проработать и выдать предложение в штаб армии. Думаю, если иного способа взять крепость, чем тот, что я буду предлагать, не будет, то с ним, при помощи моего плана нашего плана, господа, если вы будете со мной согласны, нам все удастся, говорил я, к моему величайшему неудовольствию, я не могу найти общий язык с генерал-инженером Шидлером. Мне нужно, чтобы он не мешал. Безусловно, генерал и полковник согласились поучаствовать в разработке плана, который я уже, в принципе, разработал. Оставались в частности, где и как начать копать, по сути, даже проходы под землей. Не думаю, что они вдруг преобразились, поверили мне. Нет, тут другая психология. Генералам претит стоять и ничего не делать. Командующий, не будем о нем. А тут я предлагаю хоть что-то, пусть и в качестве развлечений. Предлагаемый мной план, я в этом более чем уверен, сочли бы сущим прожектерством, если бы я его предлагал в самом начале осады крепости Силистрия. Тогда еще казалось, что русская армия возьмет крепость походя и устремится уже прямиком через перевалы Шипки на Варну, ну и дальше на Константинополь. Сейчас, когда наступил кризис командования, когда наступил кризис идей, когда русская армия санитарными потерями теряет в день до 80 солдат и офицеров, все командиры, которые еще окончательно не отчаялись, хотят зацепиться хотя бы за какую-то соломинку. Я же, по моему скромному мнению, предлагаю им не соломинку, а вполне прочный канат. Извольте пройти на стрельбище. Я хотел бы показать, на что именно способны мои бойцы. Сразу говорю, что взамен я хотел бы, может не сейчас, но в будущем, всех своих воинов легализовать хотя бы по казачеству, а то башибузуки без роду и племени. И в этом я жду от вас поддержки, сказал я, увлекая своих гостей на полигон. Может быть, из ряда раз и архитектор Александр Садовый решили сделать полноценный, по современным меркам даже слишком продвинутый полигон, чтобы он по большей части скрывался от глаз посторонних. Да, нельзя показывать наши тактики врагу, а также демонстрировать те умения, возможности, которыми мы обладаем. С другой стороны, командование не видело и не знает, на что мы способны, потому и всячески затирает, не дает действовать. Для начала, господа, я хотел бы, чтобы вы взглянули на те винтовки, штуцера, коими пользуются в моем полку, сказал я и подал знак Мирону, чтобы он принес все образцы нашего оружия, кроме, правда, одной винтовки. Я объяснял принцип унитарного патрона, сам стрелял и давал пострелять генералам и полковнику. Правду говорят, что мужчина никогда не выходит из детского возраста, даже с приобретением морщин. Офицеры были словно те пацаны, дорвавшиеся до уникальных игрушек, которых ни у кого не то что во дворе, во всем городе, нет. Удивительно было то, что английский шпион, которого уже отправили в Петербург, знал о существовании, по крайней мере у меня, оружия под унитарный патрон. Он знал, а свои, родные, русские, об этом не знали. Хотя, не сказать, что я бы скрывал эту информацию. Теперь я готов заявлять не только русским офицерам, что такое оружие есть, и оно, пусть не в больших масштабах, но производится в Екатеринославской губернии, прежде всего, на Луганском заводе. Пусть и враги знают, они не успеют быстро наладить массовое производство, а вот испугаться должны. Крымская война, которая еще пока не получила такого названия, была для России судьбоносной. У меня даже есть свое предположение, что нарастание народовольческого движения, как и других протестных движений, в том числе в рядах интеллигенции, это следствие не только внутренних проблем, но также проблем во внешней политике. Униженный народ – это разрушитель, стремящийся смести старое и строить новое. Я знаю, меня так учили на курсе политологии, что победы государства зачастую влияют и на державу. Даже самому дремучему крестьянину, как только он осознает себя русским человеком, приятно, что его страна великая, что она способна бить любого врага. Эта причастность к великим победам зачастую порождает патриотизм, и он не позволяет человеку проявлять внутри себя низменные чувства. Конечно, без решения еще и внутренних проблем, с тем же самым крестьянством, невозможно создать общество, чтобы оно смогло, широко шагая, переступать через многие критические точки в истории и не скатиться в пучину революции и гражданских войн. Это просто превосходно. Мы можем подойти к крепости, опасаясь только ядер либо дальней картечи, и уже с расстояния в 400 шагов обстреливать неприятеля, сделал вполне грамотный вывод полковник Юшневич. «Я не разделяю вашей радости. Все едино легко Селестрию не взять», — заметил генерал-майор фон Штетт. «Мои лучшие стрелки уже сегодня ночью начнут работать по неприятелю. Пока еще турки и их союзники не пуганные, могут даже караульные курить на посту, мы будем их отстреливать. По огонькам», — заявил я, серьезно посмотрел на своих гостей и сказал: «Господа, донесите до личного состава, что курить нужно так, чтобы прикрывать огонек. Если в крепость уже приходят европейцы, то у них, похоже, есть вооружение, сравнимое с моим. Они будут стрелять на огонек, и немало наших солдат положат. Вы говорите так, как будто все это знаете наперед. А еще эти слова: театр военных действий, личный состав. Я склонен верить, господин Шабарин, что ваши успехи в 1849 году, когда вы пленили польского генерала, не случайность, а скорее, как вы изволите говорить, работа», — сказал генерал Сильван с таким тоном, будто разоблачил вовне преступника. «Я не верю в удачу, лишь только в промысел Божий. Но сейчас, господа, я предлагаю перейти к тому плану, который хотел бы представить для штурма крепости Селестрия. Для этого мне нужно было бы пригласить еще одного человека. Это главный архитектор Екатеринославской губернии Александр Николаевич Садовый. Мы с ним уже разрабатывали план, как можно захватывать современные крепости», — сказал я, рукой показывая направление в сторону моего шатра. Работа над планом велась одновременно с тем, как велась и работа по его осуществлению. В моем полку была почти 1000 лопат, кирки, возможность быстро сколотить тачки или носилки. При этом генерал-лейтенант Сильван предоставил мне сразу 1000 солдат-землекопов. Они пошли в распоряжение Александру Николаевичу Садовому. Окопы копались на расстоянии чуть менее чем в километр от ближайшего форта к крепости, с западной стороны Селестри. И редко днем, чаще все же ночью и почти без освещения. Днем же бойцы ползали и прокладывали по требованию Садового веревки. Именно на них после и ориентировались копатели. Мы сразу же столкнулись с большой проблемой, когда уже на глубине более метра проступала глина и вода, что сильно осложняло землеройные работы. Однако грамотно расставленные по участкам 1000 солдат — это много десятков метров окопов даже за одну ночь. На каждые 100 метров ставились точки, где могли отдыхать бойцы либо же пережидали артиллерийский обстрел группы стрелков. Блиндажи становились главными укрытиями, а еще и небольшими складами, где можно было складировать и боеприпасы, и провизию. Окопы копались не только зигзагообразно, Казалось, что это было хаотичное рытье. Вот только учитывались многие моменты, включая и те, чтобы не случалось столпотворения, если солдатам придется идти либо в атаку, либо, напротив, отступать. Острая нехватка древесины, конечно же, портила общую картину и снижала темпы строительства. Были разобраны многие близлежащие дома, чтобы не только строить блиндажи, но и досками укреплять сами окопы, чтобы они не обрушивались после первого дождя или от недалеких прилетов вражеских бомб. И этого не хватало. Рубили акации, которых вокруг было очень много. Но это такое дерево, что сложно обрабатывать. Прибыли воронцовцы. Мы были готовы действовать. Глава 6. Сударь, позвольте представиться, инженер-майор Эдуард Иванович Татлебин, представился мне статный высокий мужчина с зализанными волосами и аккуратно подстриженными усами. Эка какую птицу ко мне занесло. Татлебина я знал из послезнания. Ничего плохого о нем сказать не могу. Наверное, все-таки даже больше хорошего. Узнал, что в иной реальности Александр Сергеевич Меньшиков отмел проект Татлебина по укреплению Севастополя. В том, что англо-французским войскам все-таки удалось взять Севастополь, была в том числе и это было причиной. «Давно хотел с вами познакомиться, инженер-майор», — сказал я, протягивая руку. «Так уж вышло, что мы с вами разминулись. Когда вы уехали из Севастополя, я только туда прибыл, и могу сказать, что был весьма впечатлен теми материалами, кои вы предоставили для укрепления города», — сказал Татлебин, а я указал ему на стул. «Мы сидели в моем теплом шатре, из которого не хотелось выходить без особой надобности. Печки-буржуйки сделали свое дело, а двойная плотная шерстяная ткань, сверху даже немного прорезиненная, создавала ощущение уюта. Уверен, если бы подобными шатрами можно было бы обеспечить всю армию, болезней было бы кратно меньше. Я рад, что мы наконец-таки с вами имеем возможность встретиться. И чего же хочет ваш начальник генерал Шильдер?» Не без язвительности спросил я. «А вам не кажется, господин, что для общего дела нам нужно быть терпимее между собой?» С металлом в голосе сказал Татлебин. «Будет об этом. Давайте сделаем», сказал я, подзывая Мирона, чтобы он принес карту наших инженерных сооружений. Я имел некоторую обиду на генерала Карла Шильдера. Уже то, что главный инженер Южной армии каждый раз оказывается занятым, либо больным, но не хочется мной общаться. При этом я к нему со всей душой и почтением. Видимо, что-то у Шильдера не ладится с генералом Сильваном. Впрочем, с этой осадой крепости все на взводе. Генералы ссорятся по-своему, полковники по-своему, среди солдат также участились случаи нарушения дисциплины. Ваши трубчатые мины весьма пригодятся. У меня тоже есть в наличии фугасы на бездымном порохе. Нам уже давно нужно было объединить наши усилия, чтобы не сидели в палатке, а обедали в крепости, сказал я. Генерал Шильдер, как и его ученик инженер-майор Татлебин, гений своего дела. На мой взгляд, если оценивать полезность офицеров, то они чуть ли не самые важные из тех, что есть в русской императорской армии. Инженерными методами, которые уже разработаны этими двумя гениями, можно успешно воевать. Не желаете пройти на позиции, чтобы мы не только на словах с вами разговаривали, но и прочувствовали то, как можно действовать? Мои слова звучали как вызов. Труса никогда не праздновал и не собираюсь это делать, гордо заявил Эдуард Иванович. Нам нужно с вами друг друга понимать лучше. Я нисколько не сомневаюсь в вашей смелости. Я хотел бы, чтобы вы прочувствовали возможности моего полка. Видите ли, никто не верит, что мы можем добиваться больших результатов, сказал я, наливая из чайника горячий кофе. Мы пробирались вперед по извилистому лабиринту окопов, минуя один за другим блиндажи. И все-таки одно из главных оружий любой войны уже в этом времени – это лопата. Уже на подступах к передовому форту, который носил имя Араб-Табия, окопы уходили вглубь земли, и некоторое расстояние можно было пройти даже под землей. Уже здесь можно заложить мины. Рассматривая позиции врага невооруженным взглядом, находясь буквально в 300 шагах от передового форта, восклицал Татлебин. «Хоть сегодня вечером», — бахвалился я, — «как же не вовремя случилось это ранение с командующим? С кем же согласовывать взаимодействие между генералами при штурме?» — сокрушался Эдуард Иванович. «Увы, сударь, но сие нужно решать вам. Со своей стороны, я обещаю, что выстрелов с форта будет крайне мало. Может, удастся и вовсе их избежать», — сказал я и подозвал к себе одного из лучших стрелков моего полка, Елизара. «Да, ваш брать», — отозвался молодой казак. «Троих наблюдателей на башне видишь? Один стоит посередке и все никак не отложит свою подзорную трубу. Нас рассматривает. Убери его. Надоел, аж спасу нет. Горше горькой редьки», — куражился я. Елизар отошел немножко в сторонку. Стрелок облокотился о край окопа, навел резкость в своем оптическом прицеле. Бах! Последовал выстрел, потом еще два. Два мужских тела кулем свалились с башни, а один, это было отчетливо видно в зрительную трубу, завалился назад, вовнутрь башни. Страйк, жаль только, что в бою так может и не получиться. Волнение, спешка. «Господин инженер-майор, я вас убедил?» — спросил я после того, как Татлебин высказал свое восхищение меткостью стрелка. «И много у вас таких стрелков?» — задумчиво спросил Татлебин. «Такой один, но есть другие, тоже стрелять умеют», — сказал я, наблюдая, как Эдуард Иванович морщит лоб и прикусывает нижнюю губу, наверняка о чем-то размышляет. «А вы можете убедить генерала Сельвана, чтобы он сразу после взрыва направил своих солдат занять обрушенную башню?» — спросил Татлебин. «Нет, но мое прошение Горчакову и Паскевичу уже доставлено им обоим. Если армия не будет штурмовать форт, это будет делать мой полк, и не будет ли тогда стыдно всей армии, что я возьму передовые турецкие укрепления? Я могу обеспечить прикрытие, бесперебойно стрелять меткими стрелками в защитников крепости. Но я не хочу, чтобы мои солдаты шли на приступ в одиночку. Не для того они тысячами патроны расстреливали и учились стрелять так, как никто в Европе не умеет», — высказался я, давая команду сотне своих стрелков, чтобы они продолжили работу и проредили как можно больше защитников форта Араб-Табия. «На самом деле», — вновь бахвалился, — «защищались турки крепко. Я только положил бы весь полк в бессмысленной атаке. Нужно не менее двух дивизий, чтобы с напряжением сил, но сковырнуть турку. А еще учитывать, что турецкий корпус стоит недалеко, не позволяя полностью охватить Селестрию, чтобы морить ее голодом и снарядным и продовольственным. Умно устроились турки, или не они, а европейцы подсказывают. Это сущее безумие», — кричал генерал-фельдмаршал Михаил Дмитриевич Горчаков. «Вы готовы подступиться к самому форту и взорвать его, а дальше что, идти на саму крепость?» «Да, ваше высокопревосходительство», — принципиально держал я ответ. «Что скажете, генерал Сельван?» «Это вы просили, чтобы господин Шабарин присутствовал на военном совете со своими прожектами. Вы все должны понимать, что я здесь случайный человек. Под моим командованием армия в Валахии и в Молдавии, но не здесь, не в Селистрии. Завтра его светлость князь Паскевич отбывает на излечение. Нам нужно дождаться нового командующего, и тогда только предпринимать решительные действия», — распылялся Горчаков. «Понятно, что никто не хочет брать на себя ответственность за очередной штурм Селистрии. Предыдущий закончился столь плачевно, что известие о его итогах повергло даже императора в уныние. Вот и выходит, что Горчаков хочет сослаться на нового командующего, которого еще не прислали в расположение русских войск, или не утвердили. Я знал, что это будет, скорее всего, генерал Дибич, но кроме меня такой информации никто не обладал. Тогда дайте мне разрешение на штурм, я пойду на него силами дивизии светлейшего князя Воронцова, а также своим полком. Если дадите еще солдат, которые только и делают, что умирают прямо здесь не от ран, а от болезни, то буду вам признателен». Все так же решительно, с металлом в голосе, говорил я. Собравшиеся генералы смотрели на меня с недоумением, скорее, даже как на того, которого завтра уже не будет в живых. Эти люди уже пробовали взять крепость, у них это не получилось. Они не знали, как подступиться к Селистрии. «Мы ударим с двух сторон. Если будет поддерживать пароход Прут и другие корабли Дунайской эскадры, то можно брать крепость уже с рассветом», — продолжал напирать я. «Идите отдохните. Взять крепость – это не устроить засаду на почти безоружные турецкие обозы», — пытался отшить меня Горчаков, но я никуда не собирался уходить. «Засада вам удалась, но тут иное дело. Да дайте же взять эту чертову крепость. От вас требуется только одно – послать в бой те войска, которые вам не принадлежат, которые еще не влились в состав Южной армии», — настаивал я, понимая, что если и сейчас произойдет отказ, то у меня уже не будет никаких доводов. «Имейте терпение и выдержку. Не вы один желаете победы русского оружия. Победы, господин Шабарин, а не рек русской крови», — попробовал одернуть меня Михаил Дмитриевич. «Ваше высокопревосходительство, дозвольте идти в атаку. 2-3 недели, и моя дивизия сточится до полка санитарными потерями. Нам нужна победа, или пусть случится смерть, но не позор стояния на месте и ничего не делания», — сказал генерал-лейтенант Селиван. Все взоры обратились на него, ведь то, что сейчас сказал генерал, должен был произнести каждый из собравшихся, возможно, и хором. «Да черт, бог с вами! Приказываю взорвать передовой форт неприятельской крепости. Далее действовать по обстоятельствам», — скомандовал Горчаков, юридически остававшийся офицером в самом большом чине, потому и принимал командование на себя. И ведь Паскевич еще не уехал, он только изготовился, его обоз лишь формировался, чтобы рано утром отбыть на север. «Мне кажется, что Александр Васильевич Суворов в такой ситуации был бы с войсками до конца, даже если бы у него случился сердечный приступ, и он прямо здесь бы и умер при осаде, а, скорее, штурме крепости. Так что Паскевич, не Суворов, по крайней мере, по моей системе ценностей, несмотря на то, что стояла изрядно холодная погода, а в шатре, где проходил военный совет, не так чтобы тепло, выходили все в поту. Казалось, что не было оскорблений, что военный совет не скатился в мужскую драку, а во что-то такое, что у многих генералов даже тряслись руки. Совещание утомило всех. Я тоже был на взводе, правда, треморов в конечностях не ощущал. Ощущал я другое, решимость. Я здесь для того, чтобы изменить ход Крымской войны. Я уже убивал в этом мире, я участвовал в интригах, я метался по всей Екатеринославской губернии, чтобы наладить производство, порой, работая ночами в мастерских, и пытаясь хоть что-то сделать, что изменит ход истории, привнести в этот мир новые орудия убийства, только лишь чтобы не было убийства веры в Россию, в ее великое предназначение и судьбу. Так что я готов был брать эту крепость хоть собственным полком, понимая при этом, что даже всех тех новшеств, всего того передового оружия, которое имелось у нас на вооружении, не хватит, чтобы захватить такую твердыню. Признаться, я был худшего мнения о вас, господин Шабарин. Прошу простить старика, не вините меня в заблуждениях. Недалеко от шатра командующего меня нагнал генерал Шильдер. Легендарный генерал, создатель подводной лодки, военный инженер, предвосхитивший время. Вот он сейчас извинялся за то, что высказывал в мой адрес пренебрежение. Такие моменты дорогого стоят. Я не могу держать зла на такого гениального человека, коим вы, безусловно, являетесь. Я уже забыл все те слова, которые вы говорили в мой адрес. Давайте же возьмем эту чертову крепость, сказал я, выжимая протянутую руку генерала. Такой настрой мне нравится больше всего, сказал Шильдер. Отужинайте со мной, от такого приглашения я не мог отказываться, несмотря на то, что уже ночью начнем действовать. Ужин был больше похож на перекус во время обсуждения военной операции. Если мы меньше, а все больше вскакивали из-за стола к карте, доказывая друг другу правоту выводов и решений. И, несмотря на старость, генерал Шильдер не уступал мне в прыти. У меня будет час. После этого мы выдвигаемся. Еще нужно пересечь болото, чтобы ударить по противнику из той стороны, с которой он не ждет, озвучивал я часть плана, который мы разрабатывали с генералом Селиваном. Я уже договорился с казаками, они пойдут с моим отрядом и будут отсекать крепость от дороги. Так и есть. «Ступайте, Алексей Петрович, к своему полку и да поможет нам Бог», — сказал Шильдер, только что не перекрестил. Ночью Петра повел часть нашего полка, а также два эскадрона казаков через те тропы, которые были разведаны нами буквально вчера. Мероприятие более чем опасное, даже не тем, что сравнительно небольшой отряд окажется практически в тех местах, где турки считают себя вольными делать, что угодно. Опасность представляла сама местность, болото, через которое нужно было пройти большой массе людей и даже протащить две пушки. Но уже скоро прибыл вестовой, сообщив, что болотистую местность преодолели нормально, только трех коней потопили. Вот такое у нас нормально. Я сидел в окопе и наблюдал за брезжащим рассветом. Красиво, ничего не скажешь. Багряно-красное зарево было пока что тонкой полоской, чтобы уже скоро расшириться и явить этим местам алый рассвет, алый от крови. И я очень надеюсь, что крови наших врагов. Жаль, что не я отдаю приказ о штурме. Хотелось бы, но между тем, чтобы оставаться в тени других людей, при этом эффективно действовать либо же пожирать себя самолюбием и обидами, я, конечно, выбираю первый вариант, но и мне имеется, кем командовать. Своим полком. Пока что, именно в этом штурме, дивизия Воронцова, собранная из ветеранов, где он только их набрал, и в меньшей степени из рекрутов, представляла грозную силу, тем более вооруженную новейшими образцами оружия. И вот эти ребята вошли в состав временно сформированного корпуса генерал-лейтенанта Сельвана. «Ракета, ваше благородие», — сообщил мне Тарас, но я и сам видел, что знак к началу штурма получен. «Работай, Тарас», — сказал я, оглядываясь. «Нет, ни в коем случае я не собираюсь драпать, прикрываться спинами своих бойцов, а после говорить, что это я шел в атаку. Я также приму свой бой, но Тарас будет впереди, на нем оперативное командует. Я же буду рядом, тактические установки полк получил. Вот и выходит, что я играющий тренер». Я посмотрел на изготовившихся медицинских братьев. Они располагались буквально в 100 метрах позади, были готовы уже вытягивать раненых с поля боя. Еще в метрах 50 дальше стояли приготовленные телеги, чтобы раненых сразу же на них грузить. Там же находился и доктор, который ответственен за первоначальную сортировку раненых прямо на месте. «Огонь!» — приказал я. Это не был приказ на начало штурма. Мы уже приучили турок, что ночью открываем охоту на них. И, как раз, молчание от нас было бы признаком, выбивающимся из общей картины происходящего. Бах-бах-бах. Сперва отработали снайперы, чуть позже разлетелись орудия и те две пушки, которые мы притащили с собой через все окопы ночью. Наверное, только при помощи мата, сказанного шепотом, и удалось затащить орудия, поставить их в приготовленные капониры и сейчас бить практически в упор по врагу. Цели, огневые точки, расположение пушек были нами разведаны заранее, и теперь бойцы посылали снаряды даже в ту часть форта, с которой даже и не стреляли. Но мы знали, что там есть пушки врага. Бах, бах, включился в бой и флот. Два парохода и три фрегата поливали крепости из орудий, способных достать крепостные стены. «Справа чисто», — выкрикнул Петра, отвечавший за правый наш фланг. «Именно здесь были сконцентрированы лучшие наши стрелки. Они выбивали каждого, кто показывался в поле зрения. Мало того, стреляли не только в людей, но и в места, откуда они могли появиться. С Богом», — сказал генерал Шильдер и скомандовал своему отряду выдвигаться. Как не отговаривали и я, и Татлебин генерала не идти лично и не укладывать своими руками заряды, не послушался старик. Я не хотел ссориться с генералом, с которым только объяснились, потому не упирался. Татлебин испытывал пиетет перед своим учителем, потому не осмелился перечить. Я знал, что Шильдера в иной реальности так и убили турки, когда генерал сам отправился ставить заряды под этот же форт Араб-Табе, который мы сейчас и штурмуем. Дай бог, пронесет, как минимум мои бойцы выбивают каждого, кто высунется из форта. Работают и солдаты Воронцовского полка, где есть два десятка метких стрелков с винтовками с оптикой. Я не знал, вернется ли Шильдер живым. Не знал, сколько наших ребят останется на этом пепелище. Но знал одно, эта ночь не будет забытой. Мы пришли не умирать, а сражаться за то, чтобы империя не отступала, даже когда отступают генералы. И пусть пламя этого рассвета станет первым знаком новой победы. Шильдер шагнул в дым, будто в другой мир. Я молчал, хотя сердце сжалось. Вот-вот и я шагну в этот мир, в мир, где или ты, или тебя, где нужно презреть смерть, но сражаться за жизнь, за величие, за честь. Глава 7. Окоп пах порохом, гарью, страхом и потом. Кто-то крестился, кто-то молчал, а я просто смотрел на рассвет и думал, сколько таких рассветов еще нужно, чтобы однажды никто не стрелял на заре. Но сейчас не время для таких мыслей. Сейчас время добивать вражину. Бах-бабах, форт Араб сложился, как карточный дом. Все, дорога на крепость Силистрия была открыта. Бежать, бежать, не до конца понятно зачем, но нужно бежать. Хороший командир, штучный товар, чтобы его обучить, нужны годы, и не каждому дано. Но все командиры полков, даже генералы, все бегут. И я не мог поступить так же. Из крепости начала палить артиллерия. Я уже видел, что есть погибшие и среди моего полка. Сожалеть о павших будем после боя. Сейчас, бежать. Бах-бах-бах. Стреляли мои бойцы. Не могу сейчас судить с уверенностью, как работают все бойцы моего полка, не имея полной картины боя. Но те воины, которые были рядом со мной, действовали так, как на учениях. Они пробегали 50-60 метров, досылали патроны в патронник и стреляли в сторону врага. Никто не смотрел за тем, попал или нет. Опытный стрелок всегда знает, что он не промазал. Сейчас же нужно отвечать туркам, чтобы они не чувствовали себя безнаказанными. «Снайпером залечь. Цель – офицеры противника и орудийная прислуга», – выкрикнул я, и опять это слово вырвалось. «Ну, привык я называть стрелков с оптикой снайперами. На учениях воздерживаюсь, здесь же, на нервах, не получается». Бах-бах. Привставая со своей винтовкой, я услышал, что стреляли мои пушки. «Артиллеристы моего полка должны сейчас работать на износ. Они находятся вне досягаемости вражеских ядер, могут отрабатывать, не боясь получить пулю или картечь в ответ. И на них большая надежда, что смогут подавить хотя бы часть огневых точек врага». У турок было очень много пушек. 100 крепостных орудий, по крайней мере столько. Казалось, орудие стреляет в нашу сторону. У страха глаза велики, наверняка, я преувеличиваю. И уже есть результат работы и снайперов, и моих артиллеристов. И все равно свистело рядом. Да, я боялся. Я нормальный человек, организм которого адекватно оценивает опасность. Я и в прошлой жизни не стал адреналиновым наркоманом, которому страх только в радость. Но я научился побеждать страх, жить с ним. Так что, как бы я ни боялся, я буду выполнять ту работу, которая необходима прямо здесь и сейчас. Бах-бах-бах-бах. Вся моя сотня, все мои ближние телохранители, как только я остановился, вместе со мной разрядили свои винтовки в сторону врага. Я сделал это дважды. Да, у меня на руках была магазинная винтовка. Изделие сырое, требующее доработки. Сразу 10 пружин имелись в запасе. Плохая у нас еще пока сталь, чтобы их менять, чтобы замахиваться и на такие смертоносные игрушки. Но один экземпляр все же есть, и он у меня в руках. Как только поднялся я, поднялась и вся моя сотня. Некоторые отряды полка уже были на несколько десятков метров впереди нас, потому ускорилась и ближняя ко мне сотня. Работали на износ. Мой полк не был впереди всех тех солдат и офицеров, которые пошли на штурм крепости. Вместе с тем, Воронцовская дивизия и дивизия Селивана, не считаясь ни с какими потерями, перла напролом, встречая вражескую картечь грудью или другими частями своего тела. Мы точно не досчитаемся немало людей после боя, но это война, и мы близки к тому, чтобы победить в этом бою. Точка невозврата пройдена. Теперь только вперед. Отступление нам обойдется едва ли меньшими жертвами, чем продолжение атаки. Вот она, стена. Мы стояли у ее подножья. Теперь уже, на удивление, меньше свинца летело в наши головы. Да и турки стреляли реже. По 100 рублей выдам каждому из артиллеристов. Это и они в том числе смогли погасить ряд очагов сопротивления врага на нашем участке. Лестницы, кошки, шесты, кричал я, но это было, скорее, для самого себя и в угаре боя. Бойцы и так уже приставляли лестницы и начинали на них подниматься вверх, к нашей победе. Цепляли кошки и, наученные лазить по веревкам, бойцы взбирались наверх. Были и такие умельцы, которые, с помощью щитов, опираясь на них, будто взбегали по стене. Эти воины были с гранатами, которые закидывали на стену и за нее. И все-таки мы опередили всех остальных. Мы можем стать первыми, кто взойдет на крепостную стену, казавшуюся неприступной. Я видел, как впереди всех бойцов наверх лез Тарас. Хотелось выкрикнуть ему, упрекнуть, чтобы этого не делал, что мне просто никем его заменить. Но я понимал, что такие крики будут неуместны. Я собью у него концентрацию, а еще и покажу себя не наилучшим образом, как паникера. «Стреляйте же, поддерживайте штурмовиков!» — кричал я на стрелков. Мы могли сделать так, чтобы тем бойцам, которые уже взбираются на крепостную стену по веревкам, по лестницам, которые прислоняют к стене, на шестах, чтобы в них меньше летело свинца. Бах-бах-бах, разряжал я один из четырех своих револьверов. Я стрелял не в людей. Турки уже не вылазили, не показывали свои головы, чтобы дать нам возможность отстрелить их. Я стрелял для острастки, чтобы ни один защитник крепости не чувствовал себя комфортно и не мог прицельно стрелять в моих бойцов. «Он наверху!» — выкрикнул Мирон, неизменно находящийся рядом со мной. Я посмотрел на стену и увидел, как там, уже замахиваясь шашкой, которыми были вооружены в моем полку все до десятников, стреляя с левой руки из револьвера, Тарас прорезает просеку из турок, делая проход для бойцов, которые поджимают ему спину. Я продолжал стрелять, свалил одного турка, когда увидел, как тот замахивается своим клинком, намереваясь ударить Тараса в голову. И тут, Тарас, получая пулю, картинно расставив руки в стороны, падает вниз, прямо в то место, где уже столпились мои бойцы, выжидая своей очереди к лестницам. Его падение должны были смягчить стоящие внизу побратимы, которым также досталось от летящего вниз командира. Но те, кто был внизу, встанут, отряхнутся и пойдут в атаку. А жив или мертв Тарас было непонятно. «Мирон, отряди двух бойцов, пускай Тараса срочно несут к медикам», сказал я, расталкивая своих бойцов, чтобы начать восхождение по лестнице. Краем зрения замечаю, что Тараса уже подхватили двое медбратьев. Правильно, так и должно быть. Воин должен воевать, но должны быть и те, кто доставит его к медицине, если воин ранен. Конечно, нам еще нужно будет переосмыслить тот опыт, который прямо сейчас приобретаем. Я замечал случаи, когда медбратья, даже сестрички, оказывались на самом передке, порой, мешая бойцам делать свою работу. Видел я и то, как медбратья, выхватывая положенный им револьвер, увлекались боем больше, чем поиском раненых и доставкой их к медицинским телегам.